Командир партизан подходит к стене, сует в темную дыру руку и выволакивает оттуда портфель. Когда-то, наверное, щегольской и красивый кожаный портфель покрылся теперь пятнами, даже местами заплесневел. Потемнели ремни, стягивающие его, и окислились пряжки и замки. Егорыч ставит его на траву и, присев на корточки, расстегивает крышку. Внутри обнаруживается темный, даже на вид тяжелый, основательный металлический ящик. Небольшой, примерно 30 на 30 сантиметров. Не слишком толстый, сантиметров 10, и все. Больше в портфеле ничего нет. Вертит ящичек в руках командир. И это все? Ради такой фиговины мы сюда столько раз ходили? Никто не успевает ему ничего сказать. Словно вихрь проносится над полянкой. Гимнастерка на груди Егорыча лопается сразу в нескольких местах, и кровь брызжет прямо настоящего рядом партизана. Впрочем, тому это уже не интересно. На моих глазах пуля сносит ему верхушку черепа. Не сиди я на земле, куда меня пихнул кто-то из конвоиров, дабы я не загораживал им обзор, досталось бы и мне. Причем неплохо досталось бы. Как раз на линии огня нахожусь. А раз так, ничком падаю на землю и скатываюсь в разрушенную землянку. А на полянке продолжается избиение. Иначе это охарактеризовать никак и невозможно. Невидимые стрелки методично расстреливают мечущихся по лесу партизан. Судя по всему, все ключевые точки ими давно обнаружены и хорошо известны, так что они держат их под контролем. Ответная стрельба быстро стихает. Татакнул было ДПС о пушке леса, но тотчас же захлебнулся, не успев выпустить и десятка пуль. Это даже не бой, побоище. Пули летят почти со всех сторон. Впрочем, почему почти? Бревна над моей головой. Они попадали уже несколько раз, и каждый раз с новой стороны. Действительно, противник ведет огонь практически со всех сторон. Нельзя сказать, что партизаны не пытались оказать сопротивление. Их винтовки и пулеметы открыли огонь почти одновременно с нападающими. И этот огонь не был бесполезным. Стрельба из леса несколько поутихла. Надо думать, кое-кому резко поплохело. Но, увы, те, кто устроил здесь ловушку, были людьми небесталанными, и их боевой опыт существенно превосходил таковой у партизан. Винтовки моих товарищей отвечали все реже. Вот прозвучал последний выстрел, и наступила гнетущая тишина. Приподнимаясь над землей, насколько это возможно сделать со связанными за спиной и руками, в нескольких метрах от меня стоят носилки с Петрищевым. Его шинель в нескольких местах пробита пулями, но он, как ни странно, еще жив. На губах у него пузырится кровь, но глаза открыты, и в них еще видна искорка жизни. Вижу шевеление руки, это он гранату там сжимает. Отрицательно мотаю головой, не спеши, ведь некуда же пока бросать. Похоже, что он меня понял, рука разжалась. И то хлеб, под нашими ногами 20 килограммов тротила, мало не будет. И толку с того никакого, противника-то рядом нет. Наступила тишина, смолкли в лесу перепуганные обитатели, стихли выстрелы со стороны противника. «Die erste Trap, vorwärts, passen Sie auf, schaut aus, die Gerichtsgefahr!» Так, вот оно и началось. Вперед, стало быть, и стрелять при малейшей опасности. Ну, а ты чего ожидал? Официантов в смокинге и с бутылкой шампанского на подносе? И что мы можем? Со связанными-то руками и полумертвым товарищем на носилках. Да не слишком-то дофига. Ага, вот и первый мелькнул. Двигаться легко, от укрытия к укрытию, передвигаться быстро и ловко, пользоваться малейшими складочками местности. Опытный чертяка, такого на мякине не проведешь. Второй страхует первого, настороженно поводя вокруг стволом автомата, пока тот не залег, с места не двигаться вообще. Не вижу других, но они наверняка где-то есть. Парочкой проверяющих здесь не обойдутся. Бах! Ага, контрольный. Значит, кто-то из партизан еще жив был. Бах! Уже глуше и с другой стороны. Точно, эта парочка тут не одна. Глаза закрой, шепчу я ему. Увидят же, издаля стрельнут. По ценелю вижу движение руки. Он откручивает колпачок на рукоятке. Ну что, Максим, приплыли? Сейчас немцы выйдут на полянку, и Виктор дернет за шнур. Сдетонирует ли заряд? Может, а может и не завестись. Все-таки от землянки носилки стоят достаточно далеко. Хотя он ведь должен знать, где расположена взрывчатка. Но вот сработает ли основной заряд? Мне под ноги бросить точно рванет. Где-то здесь проложен детонирующий шнур, а этот-то сработает. Во всех случаях сработает, даже от меньшего взрыва. Сколько немцев мы захватим с собой? Двоих? Троих? Мало. Но хоть кого-то, все не так обидно будет. Но Петрищев меня не слышит. Что-то там у него не заладилось. Так он в руку ранен. Прижал гранату левым бедром и правой рукой пытается колпачок отвернуть. Шорох кустов, и на полянку вступает немец. И сразу же с противоположной стороны, но чуть левее, чтобы не перекрывать товарищей сектор стрельбы, выходит второй. Первый из вышедших стоит за спиной Виктора, и его лица не видит. А вот второй, тот различает все очень отчетливо. И, естественно, замечает шевеление руки. Ствол его оружия начинает двигаться вверх. Сейчас он выстрелит, а Петрищев не успеет. Это я уже хорошо понимаю. Сейчас немец застрелит его, и все. Останутся неотомщенными все погибшие здесь партизаны. Зазря, стало быть, пропадем. «Камрад, эн русиш!» «Ауф де бах эстен де бомб!» Немец, к которому я обращаюсь, реагирует моментально, на автомате. Нажимает на спуск, и короткая очередь выбивает пыль из шинели Виктора. А секунду спустя оба ствола, его и первого солдата, уставились мне в лицо. «Ве бис дю? Шпрехт зе дойч?» «Ага, стало быть, им интересно, кто я такой, почему предупредил их об опасности». Правильно говорят, любопытство сгубило кошку, уж чего-чего, а качественно лапши на уши я вам сейчас обеспечу. Старший стрелок Красовский Макс был ранен, попал в плен, и теперь эти чертовы большевики таскают меня за собой по лесам. Зачем? Дикари? Документы.